И речи никакой не может быть о каком-то проявлении силы от Бога. Второй, на что я обращаю внимание. Учение евангельское, оно определенно учит, как Бог исцеляет. Оно очень прямое и ясное. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Все. И не обязательно возложить руки на больное место. Есть такие больные места, когда вы не возложите руки. Мы возлагаем на голову. Если человек способен принять исцеление, он его получает, независимо от того, знаю я, какая у него болезнь или не знаю. И второе, жизнь человека. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего от Бога, есть какой дух? А? Не-не-не, вы вспомните место, где написано. Есть от Бога, там прямо написано. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это не есть дух от Бога, это дух Антихриста. Или дух лукавого. Так вот я просто очень хочу, чтобы вы знали, что такое исповедовать. В нашем понимании исповедание заключается часто, не говорю, что всегда, что исповедание, что Господь есть Бог, что Бог есть мой Спаситель и так далее. И научиться молиться. Это исповедание устами. Это исповедание устами. Есть еще вторая часть, исповедание жизнью. Если эти две стороны исповедания совпадают, можете смело доверяться такому человеку. Но если вы знаете, что он хорошо говорит, но очень плохо делает, это не исповедание, и там могут быть проблемы с таким человеком. И с ним самим, и с вами. Уловили саму сущность, о чем я хочу сказать? Говорят, ну а как же, они ж молятся, они ж молитвы говорят. А в церковь ходят? Нет. Я уже вам рассказывал. Ну расскажи, как она молилась над тобою. Ты хоть слова запомнил? Говорит, вспомню. А как она молилась? Она говорила так. Без, садись небес, исцели мою болезнь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну вы понимаете, что это за молитвы? Они просто имя Божие употребляют, чтобы прикрыться. Чтобы их не раскрыли, кто они есть. Но, говорит, по плодам их узнаете их. И жизнь очень часто говорит о нас, кто мы есть. Поэтому исповедание, о котором вел речь Иоанн, всякий дух, который исповедует, оно заключается в двух аспектах. Слово или учение, и жизнь, и дело. Если будете смотреть только на дела, можете споткнуться. Если будете смотреть только на слова, можете споткнуться. И, как правило, очень говорят так. Ну как же так? А там же такие проповеди хорошие, такие, а делаешь что? Это немаловажный вопрос. Поняли, о чем я говорю? А делает что? Другие говорят, а у них такая любовь. Они так хорошо относятся друг к другу. Ой-ой-ой, нам далеко до этого. Но у них есть некие скрижали там, которые не откопали, мормоны. Джозеф Смит где-то их там нашел. У них свои законы. Они не придерживаются евангельского учения. А мы тогда не можем основаться на их поведении, на их любви друг к другу. И здесь должны быть две стороны. Слово и дело. И когда Иоанн говорил, он имел полноту исповедания. Словом и делом. И жизнью. Если одна из сторон отсутствует, не особо, то падайте на это. Есть то, да? Сегодня есть, а завтра не будет. Если человек не станет на тот путь, где Бог дает благословение. Сегодня есть, завтра не будет. И я вам рассказывал. И я не зря это рассказывал. Когда пришлось здесь же в нашем молитвенном доме молиться. Когда привезли пророка во имя Иисуса, дух кто-то, говорит, я дух ложного помазания. Оказалось, наградила сестра. Ее почти отлучили, когда узнали о ее грехе. Пророк возложил руки и тут же оставил наследство. Тут же. Потому что сначала, да, было сосуд, было то, что она. После пал в блуд, конкретно говорить. Занял дьявол, но продолжал действовать так, как действовало. Вот и все. То есть ее слова, ее дела расходились, разошлись. И она уже не могла ничего принести хорошего людям. Поэтому это вещи довольно серьезные. И о них надо думать, их надо всегда держать во внимании и не забывать. Какие еще вопросы? Будем читать дальше, да? 26 глава, да? Когда Иисус, я с первого стиха читаю, когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Наверное, сброшу пиджак, уже жарко стало. Пасха. Еврейский праздник. Вы, наверное, помните историю возникновения Пасхи. Это было время или день выхода народа израильского из земли египетской. И Господь дал им такое повеление, чтобы они заколали пасхальную агнца, кровью его покропили дома, и когда пойдет губитель, то он пройдет мимо тех домов, которые будут окроплены кровью пасхального заколотого агнца. Поэтому само слово «Пасха» означает дословный перевод «прохождение мимо». Песах. Вроде так звучит транскрипция на еврейском языке. «Прохождение мимо». Так как ангел сказал: увижу кровь на домах и пройду мимо. Поэтому Пасха – это прохождение мимо. И вот на что надо обратить внимание в этом месте Писания. Вот как раз Иисуса распяли на Пасху. Во время Пасхи заколали пасхальную агнца. Здесь уже был не пасхальный агнец, ягненок, а сам Иисус Христос. И как раз в то время Бог точно все подрасчитал. Он должен был быть заклан или казнен на Голгофском кресте в то время или в тот день, когда израильтяне при выходе из Египта заколали пасхального агнца. Вы, наверное, помните, в каком месяце они выходили из Египта. В месяце Авиве, да? Месяц Колосьев переводится. И вот этот месяц Авив, он соответствует, если я не ошибаюсь, кажется, август, сентябрь нашего года. У них было 2 года в евреев, гражданский год и священный. Вот священный год начинался с праздника Пасхи, или с месяца Авива. Впоследствии его переименовали в Нисан, цветение. А гражданский год начинался где-то в марте-апреле. Поэтому, когда мы читаем Писание, для чего я это говорю, мы должны очень внимательно рассуждать, о каком годе идет речь. Гражданским или священным? Гражданский или священный год? И как раз вот в месяце Авиве, там точно указаны дни и числа, был заколот пасхальный агнец. Поэтому у евреев Новый год начинается не тогда, когда у нас. У них все по-другому. Есть сдвиг на несколько месяцев. Но на что я хочу обратить внимание? Именно на этот момент, что как раз подходило время еврейской Пасхи, и на это же самое время первосвященники и книжники делают решение распять Христа. Потому что он был у Бога как пасхальный агнец. И поэтому и было это совершено во время еврейской Пасхи. Видите, как оно все у Бога точно рассчитано было. Вы знаете, что 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Вот это надо очень хорошо запомнить, оно будет важно для дальнейших рассуждений. Но я хочу еще немножко расширить этот текст. Вы помните, я вам когда-то напоминал, и хочу сегодня еще раз напомнить. В некоторых текстах Писания написано, что должны быть окроплены дома кровью агнца. Помните? Есть более точные тексты, которые говорят, какие места дома окроплены были. Вы, наверное, помните, если помните, что я вам говорил. Косяки и перекладина. Косяки и перекладина. Один косяк, что вас говорит, дух был чист. Второй косяк – это тело. А когда дух соединяется с телом, образуется жизнь. Это перекладины их соединяющие. Душа. Или жизнь, которая образуется по соединению духа с телом. И вот как раз, чтобы тело, душа и дух были чисты, без пятна и пороков в пришествии Господа. Двери никогда не мазались кровью. Почему? Потому что дверями в наше сердце являются наши мысли. Вы, наверное, не один раз слышали такие пророчества. «Открой дверь для меня». Ну, думаю, ну как же ее открыть? Ну где эта дверь? Мысли направь к Богу в молитве. И поэтому никогда двери не мазались кровью. Если мысли приходят от дьявола, ты их никак не будешь мазать кровью, а дьявол никогда не очистится. Если наши мысли, то они, как правило, бывают нашими только тогда, когда мы делаем выбор, на чью сторону стать, на сторону Бога или на сторону дьявола. Их тоже, время выбора, их тоже не надо мазать кровью. Если мы принимаем Божьи мысли, то их не надо мазать кровью, они чистые. Если принимаем от дьявола, то его никак не очистишь. Их то надо выбросить просто, и все. Потому что никогда двери не мазались кровью. Но я вот на что обращу внимание. Один раз говорил Бог Моисею, и он сказал так. Помажь косяки и перекладину кровью. А когда говорил Моисей, он говорил так. Помажьте перекладину и косяки. Для Бога было очень важно иметь внутренность чистую. А для Моисея, ну хотя бы вы снаружи будьте чистыми. Вы поняли меня? Вы это заметите сами, когда будете читать. В эту перестановку, если будете читать внимательно, заметите сами, что для нас, ну хотя бы уже что ты там не делал бы, ну хоть веди себя так, как надо. Ну хотя ты в церкви веди себя так, как надо. Для Бога этого мало. Он говорил так, косяки должны быть чистые, а после перекладины. А Моисей говорит, очистите перекладину вашу, а там и косяки будут чистые. И как раз то Бог так и сделал. Он начал с перекладины. Он в их жизнь вселил закон и говорил так, исполняйте закон и будете живы. Когда в сердце человека нет написанных законов Божиих, он не может поступать по ним. Он не знает, как поступать. И тогда Бог начинает действовать снаружи. Через наш разум вселять слова своего закона в наше сердце. Потому что его нет у нас там. И когда это слово вселяется, тогда, там, где раньше мы никакого угрызения совести не чувствовали, как только услышали Слово Господне, как только Бог его написал на нашем сердце, нам уже становится стыдно, мы уже докаемся, чего раньше никогда не делали. Потому что не было этого закона написано на сердце. А оно было внедрено снаружи, с этой Библии, через наш разум туда. Я еще раз подчеркиваю, значит, одно повеление, которое Павел давал Тимофею, которое мы очень не любим. Он говорил так, увещевай, наставляй, вразумляй и что еще? И запрещай. Вот это запрещай, почти что насильное вталкивание вот этого слова закона в сердце. Что мы сегодня очень любим, говорим, пусть сам разбирается. Вот дойдет, тогда поймет. Между тем, вот эти все методы, они предложены Господом. Сначала Дух Святой через сердце действует. Это лучший путь. Если есть, то извлечь оттуда. А если нету там ничего, как его можно извлечь? То, что там, чего там не было. Тогда его надо положить. А положить нельзя, если человек живет развратной жизнью. Значит, его надо остановить, чтобы он хотя бы внешне был ограничен, а после положить в сердце что-то новое, обновляющее сердце. Вот почему все эти методы, они действенны в Слове Божьем. Наставляй, обличай, вразумляй и запрещай. Настой вовремя и не вовремя. Для чего? Для того, чтобы не распространялось. Вы знаете, в Священном Писании есть очень интересное место. И я, в частности, однажды чуть-чуть его затронул. Но сегодня мы говорим о Пасхе, о Голгофской жертве Христа. И я не иду только по этому тексту, я его просто расширяю. С кем Христос имел дело, с кем Он воевал в то время? Ведь эта Пасха была принесена для очищения сердца нашего. Но в Священном Писании есть очень много мест Писания, которые аргументируют, ложат фундамент под все те установления Божие, данные Церкви, как должно воспитывать людей. И открывают глаза на многие вещи. Вы помните, я упоминал о нескольких видах проказы, или не проказы, язвы. В Библии есть вообще 4 язвы. Но если взять Откровенно, там еще была язва от града, как наказание. Я об этом не буду говорить. И вот что интересно. Была язва моровая, одна язва. А была язва проказы. И одна очень интересная язва, тоже язвой названа. Вы помните, Павел сказал, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Вот то, что Павел говорил, это было гонение, которое он испытывал со стороны иудеев, со стороны евреев, со стороны язычников, со стороны всех. Поэтому мы об этом говорить не будем. Но вот об остальных я просто сегодня напомню. А как узнать сегодня прокаженного человека? Грехом. Я вам скажу очень просто. Может быть, сегодня это будет несколько кому-то неприятно. Если священник обнаруживал на теле человека проказу, вы знаете, что он заставлял его делать? Этот человек должен был кричать, что нечист, нечист, и на нем должны быть разодраны одежды. У прокаженного человека разодранные одежды. Посмотрите ли каждый на свою одежду. Если вы увидите разорванную вот до сюда, прокаженные. Ну, вы поняли, о чем я говорю? Это же признак проказы. Какая проказа? А тут уже другой вопрос, что за проказа? Уже сами должны знать, почему так оделись. На прокаженном всегда была разодранная одежда. Он не имел права ходить в одежде неразодранной. А что вы смеетесь? Неправда? Правда? Мы просто не обращаем на это внимания. А ведь Библия прямо, что это ненормально, это прокаженный человек. Чем прокаженный? И я опять говорю, вы знаете, почему так? Священное Писание говорит так. Тот, кто сотворил внешнее, тот сотворил и внутреннее. И если есть внутри проказа разорвана одежда праведности, она обязательно отразится на наружности. Прокаженный человек. Я иду дальше. Та же самая язва проказы. Но вот еще один момент я отмечаю. Какой? Я в прошлый раз напоминал. Это очень важный момент. Когда, говорит, к себе пройдет кто-то с язвой к священнику, и он обнаружит, и ему покажется, что это язва проказы, пусть он заключит на 7 дней. Библия говорит не только о проказе, которая бывает на бороде, которая на голове, но говорит еще о проказе, которая бывает на одежде, вы помните? На одежде, на домах, на основе и на утке. Думаю, что основа и уток тоже относятся к нам, не напрямую к одежде. Только Бог с разных сторон учит нас различать свое собственное состояние. На основе проказа и на утке. Помните, Иов сказал, что такое основа? Его говорит, основание прах. Основание наше, или начало, с которого Бог начал нас создавать, это тело, созданное им. Это созданное им тело. И есть скверна плоти, и есть скверна духа. И как раз вот это основание, это грех, который заложен человеку при зачатии уже. Это основа. Впоследствии действует вот этот грех, на развитие влияет, на склонности влияет уже с самого рождения человека. Можно несколько различить, кем он будет. Я не раз говорил, еще не умеют говорить папа и мама, уже умеют прыгнуть на живот, колотить руками и ногами и орать сколько можно. Его еще этому никто не научил. Это то, что было заложено, проявляется. И на утке. То есть жизнь. Мы свою жизнь, дни наши, которые Бог нам определил, мы их заполняем делом. И может быть проказа на основе, это наше наследственное и на утке. Когда мы в течение жизни приобретаем еще больше пороков. Но что самое важное, на что надо обратить внимание? Если проказа будет на основе, она полезет и на уток. Не может такого быть, чтобы проказа разъедала только основу. Она обязательно будет распространяться и на уток. И поэтому и наследственное, и приобретенное – она нуждается в освящении и очищении от Господа. Пасха Господня. Но, когда говорит, еще 7 дней побудет человек, в заключении, там так написано, еще 7 дней побудет в заключении, пусть, говорит, придет, и пусть его водой омоют. И пусть еще останется несколько времени. И если после того, когда омыли водой, человек придет к священнику и увидит, что проказа сходит, пусть еще немножко подождет и объявляет его свободным. И здесь очень большой урок. И есть много грехов, грехов незнания. Слово Божие есть вода. Если такому человеку сказать, дорогой, ты делаешь не то, что так нельзя делать. Если это грех незнания, он тут же прекратит делать. Но если это проказа, он махнет на все рукой и будет делать то, что ему хочется. Но если после омытия водой, он опять придет к тебе, и ты увидишь, что оно распространяется, объявляй его нечистым. Это проказа. Поэтому есть разница. Не знаю, делаю. И знаю, и делаю. В первом случае не знаю, это может быть неведение. А когда знаю и делаю, и не хочу остановиться, это проказа уже. Это первый признак, для кого он нужен? Для нас, чтобы знать, как поступать. Когда человек воюет, сражается, ему надо оказывать помощь. Он не знал. Но если он игнорирует то, что написано, значит, знает, но делает, это уже проказа. Это такие вот интересные места есть в Священном Писании, которые говорят о многом. И вот Пасха, и вот заклание Господа, оно было призвано для того, чтобы освободить и от проказы, которая на основе, и от проказы, которая на утке. Почему я это говорю? Потому что мне иногда задают вопрос, можно ли освободиться от наследственных пороков, от характера? Можно и надо. Можно и надо. И возможно. И необходимо. Иначе, вот то, что на основе, то, что получено уже при зачатии, оно перейдет и на дела, и на уток. И для этого у Бога есть сила, чтобы это делать. Вы помните, я, наверное, вам рассказывал, я просто еще раз напомню об особых таких случаях, которые, ну, не рядового характера, а особого, когда тоже, правда, то не из нашей церкви эта сестра была, из другой совсем. И когда приехали и стали молиться, и дьявол начал кричать сразу через нее. Именем Иисуса, а дух кто ты? Он отвечал, я род. Я тогда так и не понял. Я говорю, не понимаю, говори кто-то. Я рот я. Думаю, что за рот? А дружина несколько недель, другая приехала, то же самое. Кто-то, говорит, я кровный. Я тогда понял, по наследству переданы. И притом в такой мере не просто характер, а одержимость по наследству. Я кровный, то есть я передавался из поколения в поколение. Поэтому почему вот это говорю? Я просто указываю на источник, на начало, откуда они берутся. Прошла целая вереница, я просто не у всех уже помню как факт сам, что такое может быть. И поэтому в таких вот особых случаях особо нужно верить Богу. Если даже это очень тяжело достигается. Но тем не менее, Бог дает силу для победы, освобождения и так далее. Читаем дальше. «И тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы». Каиафа переводится на русский язык с арамейского языка «смирение», а по другим исследованиям «исследователь». Так что тут стоит вопрос, как правильно перевести слово «каиафа». Знаете, даже гебраисты иногда дают двоякое толкование имен. Иногда только можно по тексту определить, что правильное в некоторых случаях. «И положили в совете взять из хитрости и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Вот здесь вот я, может быть, несколько опускаю более важную деталь, но обращаю внимание, все-таки от народа очень много зависит. Не только от лидера, не только от отдельной личности, но от народа. Смотрите, это были священники, первые священники, книжники, фарисеи. Это была израильская элита. Но они не могли сами без народа делать что-то. И я делаю некоторый вывод, если бы церкви были на своем месте, каждый член в отдельности, то если бы даже пастор уклонился куда-то, ему не дали бы идти так, как он хочет. Вы поняли, о чем я говорю? Такое может быть, и такое бывает. Но если церковь находится на своем месте, если это молитвенники, которые знают то, что делают, то смотрите, в то время священники, они обладали колоссальной властью. Они влияли на свое правительство. Они обладали огромными преимуществами и силою. И то боялись народа. И когда они сумели увести народ в заблуждение, тогда они способны были совершить и преступление. Без народа они не могли это сделать. Поэтому я, так сказать, обращаю внимание на каждого члена церкви. Я очень хотел бы, чтобы каждый был на месте перед Господом. Что делать часто бывает? Вот так и так делает, ходит, говорит. Я говорю, в этом ваша вина, что он ходит и говорит. Перестаньте его слушать, перестаньте говорить. Вы поняли, о чем я говорю? Ну пусть говорит. Перестаньте его слушать, и он перестанет говорить. А покуда вы его слушаете, покуда у него есть слушатели, он будет говорить. И он уверен, что правильно говорит. И голову на заклание отдаст, что он правильно делает. И вы его не остановите. И очень хорошо было бы, если бы могли кое-что просто проигнорировать, и все столько. Не надо было про сборок. Не надо было бы какие-то концы с концами сводить. Но и опять обращаюсь к книге Левит, 13 глава. Если ты, говорит, посмотришь, вроде все хорошо, язвочки зажили, а живое мясо есть, без разговора, да прокаженное. Поняли меня? Мы, говорит, должны быть мертвые для греха, мертвые для сплетен, мертвые для слухов, мертвые для обид. Но у нас еще часто есть живое мясо. Пожалуйста, говорит, все будет хорошо, но если живое мясо есть... Это, говорит, прокаженный, это застарелая проказа на теле. Это застарелая проказа. И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Есть разница между мудростью и хитростью. Снаружи это кажется одинаковым. В чем заключается сама сущность? В цели. Мудрость ведет к жизни, хитрость ведет к смерти, а потенциал тот же. Дьявол был мудрый, правда? Правда?